Ирина Рахимова, психолог. Человек с достоинством не опускается до уровня обидчика. Корреспондент. Мы понимаем, что сейчас уже нередко жертвой семейного насилия, даже физического, часто становится мужчина. И советы применимы независимо от того, кто именно из супругов жертва. Просто для удобства разговора возьмем случай, когда жертвой является жена. Что может сделать женщина, если ее муж регулярно прибегает к насилию по отношению к ней? Прежде всего, женщине следует прекратить зацикливаться на своей текущей проблеме и своих страданиях, а попытаться оценить свою жизнь и жизнь своего супруга в целом. Вспомнить о своих и своего супруга отношениях с родителями. Проблема семейного насилия очень часто идет из детства мужа и жены, потому что большая часть современных семей были образованы людьми, чьи родители были разведены. И те конфликты, которые раньше не принято было решать с помощью насилия и ссор, теперь происходят именно в такой форме, так как муж и жена не имеют правильных, здоровых образцов для семейного поведения в своей жизненной практике. Патриархальная система построения семьи, которая существовала до революции, предполагала, что женщина должна ограничивать себя в выражении и проявлении эмоций. Наставления и поучения мужа она воспринимала как должное, как и побои с его стороны. И ходила жаловаться на мужа прокурору или еще куда-то только в самых крайних случаях. Сейчас стоит только мужчине в семье заявить о своих правах, быть требовательным, женщина тут же пытается от него уйти. Бежать или к подругам, или к своим родителям. Сегодня многие женщины начинают и ведут семейную жизнь с установкой: если он хоть раз поднимет на меня руку, то нашему браку конец. Это в корне неправильная позиция. Как неправильно и то, что мужчина поднимает руку на женщину. Женщина, давая себе такую установку, настроена не на сохранение и укрепление, а на разрушение семьи. Из всех возможных выходов она видит только один вариант разрешения проблемы, и он крайне категоричен. Он неудачен в силу того, что не предполагает никаких других вариантов. Но любой конфликт допускает поиск различных выходов, помимо бегства из семьи и даже целого спектра каких-то менее разрушительных вариантов. Женщина, настроенная только на разрушение семьи, как на защиту от повторения насилия, лишает себя возможности быть объективной и позитивной. Корреспондент. Но люди, которые живут с такой установкой, наверное, считают, что они люди с достоинством. Достоинство не позволяет им терпеть то, что с ними может произойти. Часто путаются два понятия – гордость и достоинство. Мне кажется, что там, где в позициях человека есть категоричность, там имеет место проявление гордыни. А там, где есть рассудительность, там есть достоинство. Когда в семье происходит острый конфликт, оказывается задето самолюбие, особенно самолюбие женщины, если она пострадала от насилия. И ее первая мысль тогда: как меня, такую замечательную и красивую, могли ударить по правой щеке? Как это можно? Как? Она полна гневом, и это ее ошибка. Это проявление гордости. Достоинство – это цельность личности, спокойствие духа, которые часто сами по себе способны защитить от насилия. Достоинство не всегда заметно в человеке с первого взгляда. Тем более, что мы всегда проецируем на других людей свои качества. Но если человека с достоинством провоцируют или причиняют ему боль, то он не опускается до уровня своего обидчика и его достоинство становится средством, с помощью которого он находит более эффективные методы решения проблемы. Если кто-то задевает его самолюбие, он в ответ не пытается унизить того, кто это сделал. И часто эта принципиальная позиция подвигает обидчика измениться, увидеть свою низость и отказаться от нее. Классическим образцом поведения в ситуации насилия человека с достоинством является преподобный Серафим Саровский. Когда разбойники напали на него и очень сильно искалечили, он молился за них и просил, чтобы Господь их простил. Мало того, когда их поймали и хотели наказать, он вступился за них. И потом эти разбойники пришли к нему и просили прощения. Достоинство – это область жизни нашего духа. Если мы сами себя не можем защитить, то мы можем принять произошедшее не как катастрофу, а как данность. Достойный человек видит другого человека равным себе в духовном отношении. И он, оценивая уровень его личностного роста, развития, может, здраво рассудив, найти оправдание поступкам этого человека. Видя поступок другого человека, он может понять, по каким причинам этот поступок был совершен. Человеку с достоинством не надо бить себя кулаком в грудь. Как же так? Как они могли так поступить со мной? Он снисходителен к человеку, который совершил против него зло, видя ущербное состояние того, кто способен на насилие. Когда мы встречаемся с другим человеком и тем более живем с ним, мы должны настраивать себя на то, что он – бесценное творение Божие, как и мы сами. Так поступают люди с достоинством. Если мы культивируем в себе это свойство, то мы проецируем его на всех окружающих нас людей и не видим больше соринок в глазах других людей, потому что, познав самих себя, мы видим также и в самих себе и добро, и зло. Сам корень слова «достоинство» – «стоит». «Стоит» указывает на то, что достойное поведение является стоящим, то есть настоящим, правильным, сильным. Или, если мы поставим ударение на «и» и возьмем в качестве корня слово «стоит», то это можно толковать так, что человек с достоинством крепко стоит на ногах, его эмоциональная и психическая система устойчивы. То есть он, если кто-то неправильно себя поведет по отношению к нему, не будет сильно волноваться и не будет на это эмоционально реагировать. Корреспондент, какие именно особенности внешнего поведения свойственны человеку с достоинством в семейной жизни? Человек с достоинством не позволяет себе отзываться пренебрежительно о своих близких в обществе посторонних, а тем более при собственных детях. Это часто приводит к конфликтам, в том числе с проявлением насилия. Нередко девушка жалуется психологу. «У нас с моим парнем не ладятся отношения. Я общительная, веселая, а он такой замкнутый». Я задаю девушке вопрос. Возможно, вы, будучи общительным человеком, ведете себя в компании ваших друзей очень открыто и невольно демонстрируете ваше превосходство перед своим мужчиной. То есть он молчит, а вы все время на виду, и он страдает из-за этого. Не обязательно так открыто показывать свое превосходство в том, в чем вы отличаетесь от него. Если бы эта девушка немного помолчала в компании вместе со своим молодым человеком или обратила бы внимание присутствующих на какие-то его хорошие качества, дала бы ему слово или как-то вывела бы разговор на тему, которая ему близка, тем самым она подчеркнула бы его значимость. Конечно, он бы это оценил. Достоинство проявляется прежде всего в уважении к самому себе и к другим людям. Корреспондент. Когда человек уважает себя, Он, по какому-то духовному закону, уважает и другого? Да, когда у человека есть достоинство, то он уважает другого. Здесь мы, так или иначе, переходим к очень большой теме, заключенной в заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Достоинство, уважение, внимательность – это компоненты любви. Поэтому, если любишь другого, то будь внимательным к нему во всем. Как только к тебе подходит кто-то, кто выходит к тебе на контакт, ты должен быть обращен к нему всецело. Корреспондент, вы сказали, что женщины, которые заранее программируют себя на то, что в случае первого проявления насилия они разрушат семью, ставят себя в очень жесткие рамки. Видимо, потому, что они просто не знают других путей решения проблемы насилия. Можете ли вы предложить какие-то другие, менее радикальные решения проблемы? Прежде всего, нужно контролировать свои эмоции. Не говорить мужчине сразу, как только он проявил насилие, «Так, все, пошел вон» или «Я ухожу к маме». Старайтесь не произносить таких слов, потому что они глубоко западают мужчине в душу и могут стать концом ваших отношений, за которые еще можно побороться. При том, что у мужчины много собственных проблем, связанных с периодом жизни еще до вашего брака. И если в его сердце поселится недоверие к вам, то он тоже может провоцировать и подготавливать ситуацию разрыва, с тем, чтобы потом обезопасить себя от переживания вашего ухода. Он сам станет готовить уход и найдет себе нового спутника жизни. Корреспондент. Может ли жена сказать «не смей так больше со мной поступать»? Можно сказать, но это малоэффективно, потому что это такая команда, которая будет действовать на мужчину, как красная тряпка. Часто мы пользуемся в отношении других такими выражениями, которые не считаем позволительными в отношении себя. Это как раз то, что касается темы уважения. Уважение формируется благодаря самоуважению, благодаря длительной работе человека над своим поведением. Уважение проявляется в том, как человек через свои поведенческие линии выражает то, чего он хочет добиться от другого человека. Поэтому очень важно снабжать свое поведение правильными словами и правильными эмоциями. То есть важно не только то, что мы говорим, но и то, как мы это делаем. Корреспондент. Помните фильм «Москва слезам не верит»? Баталов сидит за столом, и его потенциальная жена ему что-то пытается приказать. Он этот приказ обрубает словами. «Если ты еще раз такое мне скажешь, то больше меня не увидишь». Некоторые психологи говорят об этом как о примере адекватной и правильной реакции мужчины. История Гоши, героя Баталова, вымышленная. Если применить этот пример из кино в жизни, то вряд ли он сработает. Лучше сказать иначе. Я попрошу тебя больше со мной так не разговаривать и не поступать. И важно, чтобы интонация при этом была заряжена положительно. Корреспондент. Да, именно так Гоша и выразился. В семье с собой и своими близкими нужно проводить большую внутреннюю и внешнюю работу по обретению навыков уважительного поведения. Нужно моделировать свои фразы или интонации. Для меня это очевидно. Я прерываю людей, если они начинают рассказывать свои семейные ситуации в негативных интонациях. Я говорю, я хочу здесь остановиться. Видите ли, если вы так выражаете свои мысли и эмоции не только на приеме у психолога, но и в реальной ситуации своей семейной жизни, то это не может не порождать конфликт. Сказать «не смей так со мной разговаривать» – это однозначно заденет в человеке его самолюбие. Но семейные ситуации тоже бывают разными. Бывает так, что муж не склонен идти на контакт и выслушивать жену, что бы она ему ни говорила. Начнет она что-то говорить ему с достоинством и уважением, а он все равно повернется и уйдет. Корреспондент, что делать с таким мужем? С таким мужем, который вообще не пробиваем и не пытается пойти навстречу, все равно нужно вести себя корректно. Будущее покажет, исправим он или нет. Надо переждать еще какое-то время и опять попытаться с ним откровенно поговорить. Но если человек не хочет развиваться, если не хочет дальше идти, какие бы пути и выходы из этого ты ему не предлагал, если он хочет идти по легкому пути агрессии и насилия, то ты даже не сможешь ему объяснить всего этого. Он не поймет. Если агрессия супруга не опасна для жизни и здоровья, нужно терпеть ее какое-то время, сколько женщина может себе позволить. Если, несмотря на ее терпение и уважение к мужу, он не меняется, не хочет идти ей навстречу, то это уже бракоразводная ситуация. Но большинство мужчин не настолько безнадежны. Чаще всего женщины говорят о том, что он ударил меня вечером, а сегодня приходит и кается, и плачет, и просит, чтобы я его простила. Это совсем другая картина. В этих историях мужчина – заложник своих жизненных сценариев и эмоций. Он хочет избавиться от них, но пока не в силах с ними справиться. И ему действительно можно и нужно помочь. Основной вид помощи – собственное, достойное по отношению к нему поведение. Корреспондент. Что женщина может сказать мужчине, когда он пришел к ней каяться за свой проступок? Нужно говорить с ним о своих чувствах и о том, что это поведение неправильно. Я понимаю, что ты сейчас не можешь с этим справиться, но мне это неприятно. Это выше моих сил. И я очень боюсь за наши отношения. Предложите ему. Давай обсудим. Как ты думаешь, чем я могу помочь тебе? Что ты от меня ожидаешь? Дайте понять мужчине, что решение проблемы за ним. Он оказался в тупике, но вы верите в то, что он примет правильное решение. Обсудите с ним те выходы и те пути к изменениям, которые ему известны. Часто женщины, оказавшись в затруднительной ситуации, говорят: «Я уже и так, и этак пробовала повлиять на него, но ничего не помогает». Я им говорю на это: «А почему нельзя быть последовательной в своем достойном поведении? Почему вам кажется, что ваши пути решения проблемы неэффективны, если вы ни один из них не прошли до конца? Может быть, вы просто были непоследовательны? Если вы выбрали достойное поведение, почему же не следовать этой линии до конца? Почему вы думаете, что это не сможет вам помочь через какое-то время? Вам хочется, чтобы разом все стало хорошо и гладко. Но путь по созиданию нормальных отношений труден. Вы выбрали правильную линию поведения и держитесь ее. Это трудно, но это, как правило, приносит плоды. Достойное поведение выражается и в том, что ты можешь сказать своему супругу о том, что тебя не удовлетворяет, спокойно. Вообще поднимать проблемы нужно уже по мере появления напряжения, дискомфорта, еще до того, как насилие будет проявлено. Но не все супруги могут уметь поддерживать свои отношения на таком высоком уровне, когда все проблемы, даже потенциальные, тут же проговариваются и озвучиваются. Но это возможно, если речь идет о людях, уважающих друг друга. Им легко сесть, переговорить тему за чашкой чая, обсудить свою неудовлетворенность сложившейся ситуации. Они могут оба сказать друг другу о своих чувствах. «Ты знаешь, мне неприятно то, как ты себя ведешь». Или «Я боюсь тебя потерять, потому что то-то и то-то. И такие разговоры происходят в самых различных ситуациях. Например, если в душе появились какие-то устойчивые негативные чувства. Ревность, например. Или если человек чувствует, что на его территорию зашли, может быть, не специально, его унизили. Тогда он может сказать: «Я почувствовал себя униженным. Ты как-то не совсем корректно ко мне отнесся». Ваш собеседник, если он разумный человек, поймет своего супруга, не станет думать, что вы, поднимая такие проблемы на уровень откровенного разговора, хотите, как говорят, загнобить его своим занудством и придирками. В семье, где супруги уважают друг друга, проговаривать все проблемы открыто – это норма жизни. Там вы не обречены каждый вечер садиться за стол переговоров. Нет, эти разговоры, наоборот, являются свидетельством того, что вы уже прочувствовали друг друга. Вы обрели в лице своего супруга безопасную зону. Вы полностью доверяете друг другу. Вам не нужно ждать друг от друга внезапных ударов. Вы открыты, всегда можете поговорить и будете поняты. Перед супругами, имеющими такие отношения, открыта широкая дорога жизни, по которой они смогут пройти вдвоем долгие годы, не сталкивая друг друга на обочину. Откровенные разговоры – это поиск и обретение очень близкого контакта, на который способны два сильных человека, которые обладают достоинством. К этому нужно идти обоим, и нужно этой линии держаться. Женщина, на которую муж поднял руку, может с помощью достойного поведения и откровенности помочь своему мужу подняться и обрести силу. Это возможно, и женщина может быть инициатором строительства новых уважительных отношений. Корреспондент. Как женщине понять, возможно ли ей изменить своего мужа и отношения с ним, или нет? Особенно в ситуации, когда мужчина причиняет ей боль и потом не кается. Если мужчина не кается и вообще даже не хочет этого, причина может быть еще в том, что женщина сама невольно спровоцировала его на насилие и поддерживает его в этом состоянии. Часто бывает так, что женщина, будучи неудовлетворенной собой, навязывает свой комплекс несовершенства и неполноценности своему мужу в виде комплекса вины перед собой. Это частое явление. Тогда мужчина в потребности защитить себя, свои границы, проявляет по отношению к ней агрессию. Он будет отвергать навязываемое ему чувство вины чисто из инстинкта самосохранения и, как следствие, не чувствуя вины. Поэтому никогда не просит прощения. Он будет выдавать внешнюю агрессию в ответ на скрытую агрессию супруги и защищать себя через агрессию до тумаков. И жена, не желая признавать своей вины, хотя, может быть, она понимает, что не так поступила, не просит прощения у своего супруга, и он также не просит у нее. Они уже так запутались в этой истории, в выяснении, кто прав, а кто виноват, что мужчина уходит и своим уходом хочет показать ей, что во всем виновата она. Женщине, на которую поднимает руку муж, важно обратить внимание на свое поведение, проанализировать его. Невольно в каких-то фразах она может постоянно делать мужа виноватым в чем-то. Она может изводить мужа вопросами, типа «ты куда?», «ты зачем?», «ты почему?». Эти вопросы загоняют его в угол. Он не хочет постоянно оправдываться. Он хочет оградить себя от этой разрушительной позиции своей супруги. И самому ему трудно разобраться в тех психологических механизмах, которые стоят за этими вопросами. Корреспондент. И это одна из главных причин насилия. Да, когда я рассказываю женщинам о таком объяснении поведения их мужей, они часто соглашаются. Да, я действительно постоянно говорю ему, что он что-то сделал неправильно, не так, как надо. Потом мы начинаем раскапывать корни такого поведения женщины. И оказывается, что родители меня также контролировали и постоянно дергали. Значит, поведение женщины – это проекция ее собственного детского семейного прошлого. Нужно постоянно наблюдать за собой и перепрограммировать свои коммуникации с мужем, если они неправильны. Нужно контролировать свою речь и свое поведение. Корреспондент, не будет ли такого, что внешне вы как бы себя контролируете, а внутри все полыхает от гнева? Это возможно. Нужно избавляться от своих комплексов, а не только внешне скрывать их. Если женщина увидела в себе комплекс вины, внушенный родителями, она должна пересмотреть свою жизнь, как сама относилась к тому, как в прошлом ее постоянно пытались сделать виноватой. Возможно, она тоже агрессивно защищалась. Детское прошлое возвращается и живет в настоящем тогда, когда не разрешены проблемы с родителями, когда они не отработаны. Возможно, с тем родителем, который навязал ей этот комплекс, она находится или в выраженном, или скрытом конфликте. Нужно попытаться пересмотреть эти отношения или примириться с этим родителем. Корреспондент. И когда мы примиримся с родителем, то семейные проблемы, вызванные прошлыми отношениями с ним, проходят? Не сразу, но проходят. Для этого может потребоваться много лет. Нам для того и дана жизнь, чтобы мы раньше или позже разрешили свои проблемы. Корреспондент. Как быть мужчине, который чувствует, что его агрессия и насилие в отношении жены происходят от бессилия, от того, что у него не получается воздействовать на нее по-другому? Чем ему можно помочь измениться? Каким советом? Ему следует подумать о том, что у него не проработана, вероятно, тема отношений с мамой. В нашем обществе неполных семей также важно понимать, что если мужчина вырос с матерью без отца, был маменькиным сынком, то его отношения с матерью очень, вероятно, конфликтны. У них при этом даже могут быть очень милые отношения, но втайне он может быть настроен против нее. Если копать глубоко, то это всегда тема детско-родительских отношений. Внутри мужчина ощущает потребность к росту, но не может не чувствовать, что слишком тесные отношения с матерью разрушительны. И, возможно, он ругается с женой и даже бьет ее, чтобы компенсировать ненависть или агрессию по отношению к матери. Ирина Рахимова, психолог.